790. Духовные напряжения подлежат закону тождественности. Вихревые кольца захватывают все духовные устремления. Потому, когда дух напрягается к смещению, то ничто не может его остановить. Творцы вихри насыщают все пространство и притягивают в орбиты космические мысли. Потому каждая мысль Агни-йога есть вихревое кольцо, и пламя духа напрягается устремленным Агни-йогом. Потому каждая устремленная мысль творит новую орбиту, и все напряжения чуют центры пламенного духа.